или скерцо. Но если они хоть немного выше обычного среднего уровня, их смех превращается в чувствительно улыбчатое мурлыканье или адажио консантименто. Мелкие несчастья бывают отличным поводом для смеха. Если преступного негритянского парня вешают общими силами на фонарный столб, или если у какой-нибудь переходящей улицу женщины отстегнутся резинки и чулок съедет, закрутившись вокруг ноги, тогда можно наблюдать, как смешливые люди, между прочим, моя жена тоже относится к их числу, смеются хи-хи-хи. Такую манеру смеха современная наука называет беглым хроматическим смехом или пассажо хроматико. Шумливый тип, как, например, сенатор Маккарти и миллионы американских школьников, смеются так, что при этом его голос звучит очень широко. Хах, хах, хах, хах. Это так называемые громкие хохотуны, смех которых мы, ученые, называем фортиссимо вивачиссимо. Злорадный человек, иначе говоря, большинство людей, смеются злобно, хе-хе-хе, явно испытывая удовольствие от того, что жертва или объект несчастья получает то, что ей положено, суд Линча или что-нибудь в этом роде. Мистер Минвегин сделал короткую паузу, достал из кармана курительную бумагу и щепотку рассыпного табаку, мастерски свернул самокрутку и закурил. «Простите мою бесцеремонность», — робко сказал Джерри, — «но не можете ли вы сделать сигаретку и мне?» «С удовольствием, дорогой друг», — ответил пионер современной науки о смехе. Он наскреб со дна кармана еще щепоть табаку, в котором были хлебные крошки, шерстяные ворсинки и обрывки ниток, и, уложив эту смесь на бумажку, одним ловким движением свернул аккуратную сигаретку. «Могу я побеспокоить вас, мистер Финн? Извольте слегка лизнуть краешек. Вот так». Джерри лизнул и получил сигаретку. Она имела странный сладковатый привкус и пахла бедностью. Это была сигарета бедняка, скромная самоделка, за которую не надо было платить ни налога на готовые изделия, ни рекламных издержек. «Как вам нравится?» — осведомился психолог. «Отличная сигарета, а аромат чудесный». Джерри снова сказал это из вежливости. Сигарета сильно отдавала трущобной сыростью, но тем не менее он делал вид, что курит с наслаждением. «Если желаете, я сделаю вам и вторую», — сердечно сказал мистер Минвегин, доставая из кармана пачку грязной курительной бумаги. «Спасибо, одной вполне достаточно», — отказался Джерри, не желая окончательно разорять ближнего своего. «Вас, очевидно, интересует психология», — заметил мистер Минвегин немного погодя. «Конечно». «И особенно область ваших исследований», — ответил Джерри. «Стало быть, психология смеха?» «Вот именно, сэр. Превосходно. В таком случае я могу продолжить. Современная психология сосредоточила внимание на изучении внешних поверхностных проявлений жизни. Это естественно. Вся наша жизнь так поверхностна. Что же касается моей специальной области, то она может иногда невзначай вторгаться гораздо глубже. Истоки смеха, видите ли, зачастую находятся очень глубоко, иногда даже в желудке. Психология смеха научно классифицирует смеющихся людей. Основную группу составляют форте и пьяно смеющиеся со всеми их промежуточными градациями. Кроме того, мы выделяем престо, граве, легато, стаккато, маэстозо и капричиозы смеющихся.